Но Иван с колен не поднимался. «Перед всем миром обещался я скатерть-самобранку сберечь», — сказал он старику Степану. «Настеньку не уберег, моя голова в ответе. За хлеб сожженный отомстить надо, Настеньку выручить, скатерть вернуть». «Жаль мне головы твоей, молодой», — вздыхал дед Степан. «Одумайся, не по себе дерево рубить собрался». «Полно, дед», — решительно сказал Иван, поднимаясь. «Не текут реки вспять. Скует мне кузнец Данила добрый меч, с ним и пойду. Дороги только к злодею не знаю. Вы вот что, девушки, бегите, приведите бабушку Митрофаниху. Сказывают, она более 2 веков живет, много знает. Авось поможет». Девушки побежали за старой Митрофанихой и вскоре под руки привели древнюю старуху с трясущейся головой и почти слепыми глазами. Иван низко поклонился ей и сказал: «Бабушка Митрофаниха, сказывают, ты 2 века живешь, много знаешь. Не ведаешь ли, как мне найти путь к змею Горынычу Семиглавому?» «И, внучок, — прошамкла Митрофаниха, — где мне знать? Живу в лесу, молюсь колесу, а вот была девчонкой босоногой, да вихрастой, годов назад эдак с 1,5-ста. «Не то, бабушка, говоришь», — остановил ее Иван. «А ты не перебивай, — обиделась старуха, — молод еще, обычаев не знаешь. О чем это бишь я? Запамятовала. Ах, да, вспомнила. Об ту пору и возьмись умирать моя прабабка. Перед последним вздохом подала она мне клубунчик и сказала: „Береги его, внученька, положи на полку и почище на него взглядывай. Придет пора сыщиться ему хозяин. Тогда сам клубок с полки спрыгнет“. Много годков лежал он на полке, а давеча прыг! Двери настежь, девушки прибежали, сказывают, что ты меня кличешь, Иванушка. Вот и быть тебе хозяином. Бери, прабабкин клубок, авось сослужит тебе службу верную. Кинь перед собой и скажи: „Ты катись, катись, клубок, в путь неведом далек. Другом будь в моей нужде, не веди меня к беде“». Низко поклонился ей Иван. «Спасибо, бабушка. Прощайте, родимые. Отомщу Горынычу за слезы ваши горькие, отберу у злодея скатерть самобранную, освобожу Настеньку. Ну, а коли не вернусь, сложу буйную голову, не поминайте лихом». Кузнец принес Ивану острый тяжелый меч, и Иван принял его с большой благодарностью. А бабушка Митрофаниха повесила на шею Ивану ладанку. «Носи ее, внучок, — сказал старуха, — не снимай, в ней родная землица. Помни, пока она у тебя на груди, любая беда в полбеды обернется. Сбережет она тебя на чужбине». «Прощайте, люди добрые, — сказал Иван, бросил перед собой клубок и произнес бабкино заклятие. Ты катись, катись, клубок, в путь неведом и далек, другом будь в моей нужде, не веди меня к беде». Клубок покатился, и Иван пошел за ним. Парни махали ему вслед руками, девушки плакали, вытирали слезы платками. Долго ли, коротко ли шел Иван дни и ночи, и, наконец, очутился перед дремучим лесом. Сильно устал он, истрепал лапти, сон одолевал его. Клубок, словно понимая Ивана, остановился, и парень прилег на траву отдохнуть. А в это время в лесу на самой опушке лохматый леший закричал совой, заухал филином, и к нему со всех сторон сбежались лесовики. Они окружили лешего и закидали его вопросами: «Зачем скликал нас леший? Опять девок пугать, парней с дороги сбивать?» «Плохие вы угадчики, — сказал леший, — повеление нам всем от хозяина. Сын крестьянский Иван вот-вот в нашем лесу объявится. С дерзким умыслом идет. На хозяина руку поднять осмеливается. С мечом идет. Велено вам, лесовикам, с дороги его сбить, ладанку украсть, а если удастся, то и погубить. В трясину толкнуть. али сосну повалить на спящего. Ладанку украсть — это лисицына дело. Она ловчее вас будет. Скажите ей, что я велел. Все слышали? Разбегайтесь!» Лесовиков как ветром сдуло. Ушел и леший, а спустя несколько минут на опушке появился старичок, который подарил Иванушке скатерть самобранку. Старичок вынул рожок, сыграл на нем, и к нему сбежались цветы, грибы и длинноухий заяц. «Здравствуйте, детки!» — приветливо сказал старичок. «Здравствуй, дедушка!» — дружно ответили ему зайчик, грибы и цветы. «Зачем позвал нас?» «А позвал я вас по важному делу, мои хорошие!» — ответил им старичок. «В нашем лесу появился сын крестьянский, Иванушка. Помочь ему надо. От злых лесовиков охранить, не дать плутовке лисе ладанку с родной землей похитить. Великое дело затеял Иванушка. На Горыныча войной пошел. Вот и приказываю вам, помогите ему!» «Поможем, дедушка!» — дружно ответили цветы, грибы и заяц. «Тогда за дело! Он вот-вот здесь объявится! Разбегайтесь!» Цветы и грибы как ветром сдуло. Скрылся среди деревьев и старичок, а через некоторое время Иванушка добрался до опушки леса, оглянулся вокруг, а клубка-то и не видать. «Вот дела!» — подумал Иванушка. «Сколько верст схожено, сколько лаптей стоптано, а клубок завел меня в дремучий лес, да сам как сквозь землю и провалился. Ай да бабушка Митрофаниха удружила! А в лесу-то темнеет, того и гляди, филин заухает. Сесть разве на пень, дождаться восхода солнышка? Только бы не уснуть, чтоб в беду сонному не попасться!» Сел Иван на пень, но усталость взяла свое, и задремал он. И не то снится ему, не то мерещится, что сбежались из лесу грибы и завели хоровод вокруг большого мухомора. Они кружились и пели. «Красна шапка на грибе, словно крыша на избе. Этот гриб с давних пор носит имя мухомор». Грибы разбежались, а на смену им пришли цветы. Они тоже старались победить дремоту Иванушки, плясали и пели, гонялись за злой травой крапивой и дразнили ее такой песней. «Густа у нас в лесу трава, сердита тетка крапива. Протянешь руку за цветком, она подстережет тайком. Гляди во все глаза. Руки она касается и больно так кусается, и жалит, как коса. Ромашки и кашки, кукушкины слезки, вьюнки, васильки, молодые березки, шиповник колючий, репейник липучий, дурман с белиной, грецвет с первоцветом решили цветочным семейным советом, как самую сорную злую траву сердитую теткой назвать крапиву». Иван дивился и глазам своим не верил. Лес открывал перед ним свои тайны. Чтоб не пугать пляшущих цветов и вдоволь ими налюбоваться, он потихоньку забрался под кусты, где, как ему казалось, его никто не мог увидеть. Из лесу вышла рыжая лиса с длинным пушистым хвостом и хитрой мордочкой. Она живо разогнала цветы, деловито обнюхала вокруг себя воздух. «Отдохну немного, а потом уж разыщу этого, как его, Ивана», — сказала лиса. «Я найду его. Я всех умней, всех хитрей и всех красивей в лесу. Я даже сама себе песенку сложила». И она потихоньку запела себе под нос. «Нет, никого не вижу я, кто б мог сравниться с рыжею красавицей лисой. Какой бы зверь лесной, с лихой ее повадкою, с такой же шерстью гладкою и с умницей хвостом. Не влекая ростиком, но я владею хвостиком. Пускай им все любуются, не просто он красуется, не только в нем краса. Мои он заметет следы. Пойди-ка догадайся ты, куда пошла лиса». «А кто это дышит в кустах?» — спросила вдруг лиса. «И пахнет человеком. Уж не Иван ли это?» Лиса подкралась к кустам, где крепко спал утомленный Иванушка. Цветы и грибы забеспокоились и зашептались, и лиса угрожающе на них зашипела. Гриб-боровик подбежал к Ивану и крикнул ему на ухо: «Проснись, проснись, Иванушка!» Но лиса вмиг перекусила гриб. «Очнись, Иван, беда!» — пискнула ромашка, но лиса затоптала ее лапами. «Говорят тебе, Иван, не спи!» — крикнула большая шишка и, упав с ветки, больно стукнула Ивана по лбу. Он и проснулся. Встал, потянулся, осмотрелся вокруг себя. Лиса тем временем убежала. В лесу уже просветлело, начинался новый день. «Сон мне какой-то чудной приснился», — сказал сам себе Иван. «А это что?» Он пригляделся и увидел перед собой избушку на курьих ножках. «Эй!» — закричал Иван. «Есть кто в избушке? Отзовись!» Молчат. «Покличу по-иному. Избушка на курьих ножках! Повернись к лесу задом, ко мне передом!» Избушка как стояла, так и стоит. «Покличу тогда так. Стань по-старому, как мать поставила!» Избушка медленно повернулась. Из двери вышла баба-яга. «Фу-фу-фу!» — заворчала она. «Русским духом пахнет!» «А, так и есть! Добрый молодец в гости припожаловал! Ах ты, бесстыжий! Чего уставился? Кто тебе дорогу указал? Сказывай! Сказывай, не то съем!» Но Иван не испугался дряхлой бабы-яги. «Чего ты, бабушка, грозишься? Я к тебе за добром пришел». «Зубы не заговаривай», — кипятилась старая баба-яга. «Настал твой последний час». «Да полно тебе ребячиться», — махнула Иван рукой. «Уж коли Горыныч не устрашился, перед тобой ли, яга, дрожать?» Удивилась баба-яга. «Горыныч, говоришь, не устрашился? Не верю». И тут Иван рассказал бабе-яге, как обидел его семиглавый змей Горыныч. Скатерть самобранку похитил, Настеньку унес, всю деревню без хлеба оставил. Сказал, что пришел биться с ним, да вот беда, дороги найти не может. Просил ее Иван указать ему путь к злодею. Баба-яга покачала своей лохматой головой, не поверила, что Иван сможет одолеть могучего Горыныча. Но Иван гнул свое. Тогда баба-яга, которая сама Горыныча боялась до смерти, стала уговаривать Иванушку. «Послушай-ка старуху-ведунью», — притворно ласково заговорила она. «Не ходи биться с Горынычем, погибнешь, а жизнь-то человеку одна дана. Закроются твои ясные глазоньки, онемеют уста, замрет сердце твое храброе, а лес по-прежнему стоять будет, птицы песни распевать будут, красные девицы придут ягоды собирать, а тебе и не услышать, и не увидеть. Одумайся, не кидайся, очертя голову». Но Иван сердито оборвал ее лукавые речи. «Нет, яга», — твердо сказал он, — «что решено, того менять не стану. Коль погибну, так за правое дело сражаючись, а коль жив останусь, мир от Горыныча избавлю. Укажи дорогу». «Что молчишь? Добром не укажешь, силой заставлю». «Не стращай», — сердито крикнула баба-яга, — «не испугливых! Сама-то я дороги не знаю, ее только мудрый ворон ведает». «Да не каждому скажет». «А как же мне к ворону добраться?» «А вот этого ты не узнаешь. Сама не ведаю». «Не верю я тебе», — сказал Иван и вытащил саблю из ножен. «Не скажешь — голову отрублю. А обманешь — из-под земли достану, на дне моря сыщу. Говори, пока я не раздумал. Считаю до трех. Раз...» «Что ты?» — засуетилась баба-яга. «Годы мои старые». «Два...» — гаркнул Иван и взмахнул саблей. «И куда ты на погибель себе торопишься? Чего на рожон-то лезешь?» «Ну все!» — взревел грозный Иван. «Прощайся, старая, со своей черной жизнью!» «Стой, стой, не спеши!» — испуганно заторопилась яга. «Сам под собой сук рубишь! Иди, иди, коль жизнь надоела! Вот, бери моего ужика, он доведет тебя до мудрого ворона! Погоди-ка!» Дам уж я тебе еще подарочек. Разрыв траву. С этими словами Баба-Яга ушла в избу, а Ужик подполз к Ивану и тихо прошипел ему. «Не верь ей, Иванушка, не разрыв траву даст она тебе, а зелье смертельное. А разрыв трава под этим вон кустом спрятана. Бери, пока Баба-Яга не вернулась, скатиться».